Головановский сельский совет. Пятистенный старый дом с высоким крыльцом. Вывеска, красный флаг под крышей. Возле крыльца остановился газик. Мария Ивановна вылезла из машины и стала подниматься на крыльцо. Ее встретила пожилая морщинистая женщина в рябенькой кофточке. «Вам кого, гражданка?» «Председателя сельсовета. Я вас слушаю. Меня зовут Мария Ивановна Твердохлебова. Я депутат Верховного Совета». Мария Ивановна подала свою книжечку. «Очень приятно. А меня зовут Евдокия Тихоновна». Она вернула красную книжечку, пожала Марии Ивановне руку и показала на стол. «Садитесь». Сама села напротив. «Кто разрешил в Дербеневе заложить щебеночный склад?» «Давыдов звонил. Заместитель председателя райисполкома. Дорожники просят. Ну, я и согласился. Только, говорю, не валите возле памятника. Там у них площадь. А вы видели, где они сваливают щебень?» «Нет». «Они должны были заехать за мной, чтобы место выбрать. И не заехали. Они валят посреди деревни. Не может быть. Звоните Давыдову». Председательша сняла трубку. «Алло, почта? Дайте мне город». «Город? Семена Ивановича Давыдова». «Алло, Семен Иванович, здравствуйте. Это Евдокия Тихоновна из Голованова». «Ага. Семен Иванович, дорожники щебень валят прямо в Дербеневе посреди деревни». «Как что?» «Я говорю, посреди деревни». «А? Я им не разрешала». «До осени? Так они одной пылью всю деревню задушат. У меня вот тут депутат Верховного Совета Твердохлебова. Она хочет с вами поговорить». «Чего-чего?» Евдокия Тихоновна с недоумением поглядела на трубку и положила ее. «Бросил. Говорит, некогда, срочно вызывают. Звоните, говорит, в дорожное управление». «Понятно». Мария Ивановна усмехнулась. «Ну, звоните дорожникам». Председательша стала набирать номер, потом замешкалась. «А вы бы лучше сами, а то опять бросят». Мария Ивановна взяла трубку. «Кого спросить?» «Страшнова Владилена Парфеновича». «Страшнов?» — сказала в трубку Мария Ивановна. «Он самый». Басом ответила трубка. «Из Голованова звонят». «Кто вам разрешил посреди Дербенева закладывать щебеночный склад?» «Я согласовал с Давыдовым и с председателем сельсовета». «Это неправда». «Что? А кто со мной, собственно, разговаривает?» Грозно вопрошала трубка. «Депутат Верховного Совета Твердохлебова». Наступила пауза. Потом трубка заговорила мягче. «Да? Товарищ Твердохлебова, я вас слушаю. Кто вам разрешил посреди села заложить щебеночный склад?» «Понимаете, у нас срочное задание. К октябрю пустить Дербеневский участок дороги. Ну и выбрали место сподручнее. А вы спросили тех людей, что в селе живут? Вы подумали, как они жить станут вокруг вашего склада?» «Учтем, товарищ Твердохлебова, учтем. Так вот, щебень заберите оттуда. Пришлите в Дербенево своих людей, а я привезу председателя сельсовета. И выбирайте место, где положено». Мария Ивановна сходит с крыльца и видит. По широкой деревенской улице, по траве мураве, катит ее отец на высоком старомодном велосипеде. Он весело смотрит на нее и машет ей рукой. На нем все та же соломенная шляпа, белый пиджак, желтые краги. Мария Ивановна пошла к нему навстречу. «Мария Ивановна, вы куда?» — крикнул Петя. «Газик-то вот он!» Она остановилась, чуть шатнувшись. Взяла с рукой за сердце. Петя в один прыжок очутился возле нее. «Вам плохо, Мария Ивановна?» «Да, что это сердце?» «Ничего, я сейчас, сейчас. А может, к доктору заехать?» «Нет, нет, пройдет». Она несколько раз глубоко вздохнула и пошла к машине. «Зови председателя сельсовета», — сказала на ходу Петя. Дербенева. Возле щебелочной кучи останавливается газик. Из машины вылезают Мария Ивановна и Евдокия Тихоновна. Бабы, знакомые нам, окружают их. «Ну что, как?» — спрашивают они. «Все в порядке, бабы. Вот привезла вам верховную власть. Щебень уберут, перевезут на новое место», — сказала Мария Ивановна. «Ой, спасибо вам, Мария Ивановна! А мы давеча спохватились было да поздно. Школьники признали вас. Это, говорят, Твердохлебова. Пшеницу, которая выводит», — подошла к ней могучая тетка. «Значит, вы та самая?» «Та самая», — смеется Мария Ивановна. «Хоть молочка попейте. Холодное молочко. Прямо с погреба», — подает Мария Ивановне старушка горшок с молоком. «По нынешней жаре это питье в самый раз». Мария Ивановна приняла горшок. «Петя, кружку». Петя подал ей кружку. Мария Ивановна налила себе, а горшок передала Пете. Тот залпом выпил все, что было в горшке. «Ну, теперь доедем!» И хлопнул себя по животу. «На здоровье! Счастливый путь!» Раздавались голоса, и бабы долго махали им вслед. Раздался резкий хриплый гудок. Мария Ивановна подняла голову. Они подъезжали к речному берегу. По реке шел буксирный пароход, тянул две баржи и гудел вовсю «в путь, в путь». Газик спустился с откоса. Моста нет, у берега торчит бревенчатый припоромок, отдаленно смахивающий на колодезный сруб с настилом поверху. Паром, плоскодонная развалистая посудина с будкой на корме, стоит на том берегу. Тишина, безлюдье. Река не широкая, метров 200, так что на тот берег кричать хорошо слышно. Шофер сначала посигналил, никто не отозвался. Тогда он вылез из газика и закричал: «Паром!» «Тишина! Паром!» Наконец из паромной будки вышел детина в майке босой, в засученных по колени штанах. Упер руки в бока, язычно спросил: «Чё орёшь? Ты что, слепой? Не видишь машину? Перевези на тот берег! Обождёшь! А я тебе говорю, перевези! Не то переплыву и по шее тебе надаю», — сказал Петя. «Я тебе надаю», — миролюбиво ответил тот. «У меня инструкция». «Понял. Какая еще инструкция?» «Горючее экономим. Значит, поодиночке перевозить нельзя. Только группами. Не дури, слышь, я тебе говорю, группами съезжайся. Объединяться надо». «Да с кем я тут объединюсь? Подъедут. Подождешь. Мы же торопимся. В райком едем. Все торопятся. Вас много, а я один». И детина подался к будке. «Стой, обормот! Ты грамотный? Чего?» Паромщик остановился. «Ты газеты читаешь?» — кричал Петя. «Но! Про Марию Ивановну Твердохлебову читал? Это которая хлеб ростит? Ну, вот я и вижу ее». «А не врешь? Чем мне врать? А пусть из машины выйдет, покажется. У меня инструкция, понял?» «Тьфу, мать твою!» — выругался Петя. «Мария Ивановна!» Но она уже вылезала из газика, смеясь, кричит. «Паспорт нужен?» Перевозчик ничего не ответил, ушел в будку и в момент завел мотор. Паром отчалил, развернулся и довольно быстро стал приближаться к этому берегу. Вот он пришвартовался к припаромку, перевозчик быстро натянул причальные канаты, бросил сходни. Петя стал съезжать на паром. Потом поднялась и Мария Ивановна. «Что ж вы нарушили инструкцию?» — спросила она паромщика. «Одиночек перевозите. Вы, товарищ Твердохлебова, не подумайте, что это я из-под Калимства», — суетился паромщик. «Чистое мое уважение к науке. И больше ничего». «Шевелись, пустобрех», — сказал Петя. «Отчаливай. И так полчаса потерял за тебя». «Ай-яй-яй-яй, какой невоспитанный шофер! Вот стучен его, а ругается, как сапожник!» Отдали концы, взревел мотор, паром ходко двинулся поперек реки, давя, рассекая носом, взводень на стремнение. Когда стали причаливать, детина-паромщик зычно крикнул: «Судейкин! Ты чё там? Ай, дыхнешь!» Из прибрежной избушки проворно вынырнул сухонький старичок в засученных по колено штанах, в майке, и, выбежав на припоромок, поймал конец, брошенный паромщиком, накинул петлю на сваю. Мария Ивановна сошла на берег, за ней посеменил старичок, заискивающе поглядывая на нее, сказал: «Здравствуйте, Мария Ивановна! А не узнаете? Я Судейкин. А помните Якутскую станцию?» «Сидор Иванович?» Мария Ивановна смотрела на него с удивлением и скорбью, но руки не подавала, а он ждал с подобострастием, подавшись вперед всем корпусом. «Как вы здесь оказались?» — спросила Мария Ивановна. «Ведь ведь нужда заставит Сапатова любить. Вот в сторожа нанялся, подрабатываю. Пенсия-то маленькая. Но почему здесь, а не в Якутии? Не сработались мы после вас с Людмилой-то Васильевной. Тяжелый она человек и зловредный. Она ведь меня под монастырь подвела. Попутала меня, мол, казенное сено продавал. Какое оно казенное? Я сам его и косил. Ни за что, можно сказать, пострадал. И насиделся я, и из партии исключили. Теперь вот один, как перст». «Да, Сидор Иванович, вот как оно все обернулось». «Ой, не говорите, Мария Ивановна. Вы уж меня извините, ежели я вас и обидел чем тогда, так ведь исключительно по дурости. Зеленый был, совсем глупой. Бог вас простит». Она пошла прочь. А старичок осмелел и посеменил за ней, сладко улыбаясь, опять стараясь заглянуть в лицо. «Я чего хотел попросить вас? Взяли бы меня сторожем к себе. У вас место постоянное, тихое, в тепле все-таки». «Не надо и не просите. С меня хватит и того, что было». Суровая якутская земля. Каменистые осыпи, гольцы, горные склоны, покрытые изреженной тайгой, словно под крылом самолета проплывают широкие плесы таежной реки, редкие поселения, разбросанные под таежным распадком, да не широкие проплешины полей. Ранняя весна. Вдоль берегов реки на галечных косах еще истлевают голубые наздрястые льдины, еще голыми стоят лиственницы и березы, а тальники в заводях уже в желтом пуховом налете. Стаи уток постоянно взлетают с воды и низко долго мельтешат над волнами широкой реки. По реке идет первый пароход. Василий и Муся стоят на палубе. У них уже дети, Володя и Наташа. Мальчику года 3-4, а девочка совсем еще маленькая, на руках у отца. Пароход дал долгий хриплый гудок и стал причаливать к пристани. На дебаркадере надпись полукругом «Вознесенская». «Ну, вот мы и дома», — говорит Василий. Длинный рубленый дом барачного типа на отшибе от села. Возле дверей фанерная дощечка с надписью «Вознесенская опытная сельскохозяйственная станция». Василий с чемоданами, Муся с детишками, сопровождающий их старый якут с огромными узлами, подходит к двери. «Сюда, понимаешь? Чего стали? Стеснять не надо. Якут и так говори. Заходи, хозяин будешь», — сказал старик. Они проходят в коридор. Здесь якут открывает комнату. «Это вам готовил. Сам печка топил». Он бросает посреди комнаты узлы. Трогает рукой печку. «Попробуй. Картошка испечь можно». Василий, потом Муся притрагиваются к печи, радостно отдергивают руку. «Как сковородка. Шашлык жарить можно», — сказал Василий. «А как вас зовут?» — спросила Муся старика. «Аржакон?» «Вася, у тебя же дядю, кажется, зовут Аржаконом». «А вот он и есть мой дядя», — сказал Василий, улыбаясь. «Правда, Аржакон?» «Конечно. А почему нет? Был дядя, стал дедушка, понимаешь?» Аржакон усмехнулся, покачал головой. «Борода нет, кто бабушкой зовет, тоже неплохо». Василий и Муся смеются. «Вы что же здесь, на работе?» — спрашивает Муся. «Моя работа такое дело. Смотри за всеми, ничего не делай». «Значит, ты самый главный начальник», — говорит Василий. «Начальник уехал в Якутск. Моя оставил. Может, рыбка хотите? Свежая есть, тала». «Тала? А что это такое?» — удивилась Муся. «Строганина из сырой рыбы», — ответил Василий. «Да кто же ест сырую рыбу?» — удивилась Муся. «Все едят, понимаешь», — ответил Аржакон. «Сырая рыба, дух бодри». «Да ты попробуй, попробуй», — сказал Василий. «Ну ладно», — соглашается Муся. «А где она, свежая рыба-то?» «Речка плавай», — ответил Аржакон. «Сейчас ходи, поймай». Все смеются. Аржакон уходит. «Кстати, а где живет твой дядя?» — спросила Муся. «Не знаю». «Как не знаешь?» «Ну так. Он пропал в гражданскую. Ушел в Забайкалье. Оказался на территории ДВР. А потом и след простыл. Ну, что же мы стоим? Развяжи-ка этот узел. Там у меня вировские образцы пшеницы и овса. Да подожди ты с семенами. Надо расположиться сперва. Располагайся, хозяйничай. А я сбегаю поля посмотреть, а?» Муся хлопнула дверью и вышла. «Папа, пипи», — сказал Володя. «Сейчас, сейчас». Василий достал из сумки горшок и стал расстегивать штаны на мальчике. Опытные поля станции раскинулись на самом берегу Лены. Пожилая женщина, укутанная в шаль, возит Мусю по полям. Отвечает равнодушно. Это Марфа, работница станции. А сколько дней длится вегетационный период? Не знаю. Селекционер уехал, ничего не сказал. Он же вел записи. Какие там записи? Пил он целыми днями. Тут, говорит, не только что похоронится, а всюк и то не созреет. Ну, вы же собирали колоски? Образцы-то местные храните? А чего их собирать, колоски-то? Они сроду не возревали. Сеяли шурош или овес? Ну, сеяли. Куда же их девали? На сено скашивали. Лошадям. А чем занимались рабочие? Рыбу ловили, сено заготавливали. А кто и за пушниной ходил? И сколько вас было? Я да Чапурин. Он еще якут, аржакон. Аржакон шел от реки и нес здоровенного линка. А из начальства, которые постоянно менялись. Тут, говорят, о звереях ли, о сатанеях от вина. Так эти они и пили ведрами. Теперешний, слава богу, в рот не берет. Он комсомолец. Он что, в Якутске? Рыбу повез продавать. Летом рыбу, зимой сено. Оборот налажен. А почему не вызревала пшеница? А кто ее знает? Земля холодная. Поздние заморозки случаются. Ну, бывают, иной раз в июне иней на траву выпадает. Да, весело живете, сказала Муся, подняла горсть земли, помяла в руке, потерла пальцами. Подошел аржакон с рыбой. Муся спросила, инвентарь-то хоть есть какой? Чего? Луги там, сеялки. Сеялок есть, колеса нет, — ответил аржакон. А куда же они делись? Растащили на телеге, а может и пропили, — ответила Марфа. Ну что ж, будем сеять по доскам, — сказала Муся. Как-то по доскам. Вот увидите. Первая весенняя посевная на якутской земле. Чапурин, невысокий и колченогий мужик, широкой, как ладонь, лысиной, идет за сахой, идет сурово насупившись, изредка покрикивая на лошадь. «Ближе, ближе! Вылезь, ну, вылезь!» Аржакон баранит, сидит верхом на лошади и мурлычет свое «Эй, а ты!» Муся и уже знакомая нам Марфа сеют по доскам. Муся одной доской делает бороздку, высевает в нее семена, второй доской присыпает, и чтобы не топтать посев, становится на эту доску. Марфа каждый раз, как Муся прижимает ногой доску, произносит «так-так-так», потом попросила у Муси доски. «Эдак-то и я сумею. Ну-ну». Муся передала ей доски. Василий приносит новые мешочки с семенами. Вот здесь вировский овес, а вот тут ячмень. А это вот тобой собрано в экспедиции. Муся берет на руку зерно из последнего мешочка. Да-да, это алекминская пшеница, местный сорт. Ну, не совсем местный. До ее родины добрых полтысячи километров, а то и всю тысячу намеряешь, — сказал Василий. «Начальника едет!» — крикнул с лошади аржакон. «Вон его катер немножко трещит!» Небольшой катерок, попукивая, подходит к берегу. На поле невольно приостановились, смотрят на катер. Из катера легко выпрыгнул щеголевато одетый молодой человек. На нем хромовые сапожки, серый френч с накладными карманами, фуражка. Он из того типа людей, про которых в народе говорили полувоенный. Это тот самый Судейкин, но молодой и прыткий. Чуть пригнувшись, выбрасывая вперед колени, поднимался он по речному берегу. У него еще и планшетка оказалась через плечо на тоненьком ремешке. Он даже руку приложил к фуражке, когда поздоровался, подойдя. «Здравствуйте, товарищи!» Но рука коснулась фуражки неловко дугой. Василий чуть иронически смерил взглядом его верткую фигуру и крепко тиснул ему руку, так что в полувоенный поморщился. «Давно из армии?» — спросил Василий. «В армии не был», — чуть замялся тот. «Военобыч проходил по решению Центрального комитета комсомола Якутии». И тут же, спохватившись, «Меня зовут Сидор Иванович, по фамилии Судейкин». «Силантьев». «Василий Никонорович», — ответил Василий. «Я уж в курсе. Опытную станцию мне приказано сдать вам. А я остаюсь при вас заместителем по хозяйственной части». «Заводделом селекции Мария Ивановна Твердохлебова», — представил жену Василий. «Сидор Иванович». Протянул руку Судейкин. «Рабочих по отделу селекции разрешено нанимать сезонно, не более 5 человек. Штатное расписание здесь», — указал он на планшетку. «И Василию, разрешите приступить к передаче?» «Пойдемте». Василий и Судейкин двинулись к конторе. «Извиняюсь, вы не комсомольцы?» — спросил на ходу Судейкин. «Я член партии, а жена выбыла механически», — ответил Василий. «Извиняешься, это вам минус». «Почему?» «Ну, не работали с ней по единой линии. Вот она и выпала из рядов. Она беспартийный большевик. Ну, тогда мы и ее должны охватить». «Чем это ее охватить?» «Программой всеобуча. Изучение противогаза, винтовки образца 91-30 годов, комплексов ГТО, ну, стрельбой по мишени. У нее теперь своя стрельба пойдет. На опытном поле». «Какая стрельба?» «Неорганизованная стрельба строго запрещается. Успокойтесь, у нее организованная». И на поле возобновилась прерванная работа. «Ближе! Но! Ближе!» — покрикивает Чепурин на лошадь. Идет за Сахой, насупленно смотрит в землю. «Так, так», — повторяет Марфа, придавливая одну за другой доски, пытаясь не отставать от сноровистой сеющей Муси. А над их спинами, как песня жаворонка, протяжно льется заунывная песня Аржакона.